Сегодня опять в Доме Божьем, чтобы вникать в Его Слово, в свою жизнь, сопоставляя одно с другим, чтобы нам действительно соответствовать Слову Божьему. В прошлый раз, когда мы имели служение, мы рассуждали с вами над 19 главой Евангелия от Иоанна. И мы рассуждали о аресте Иисуса Христа. Частично уже мы рассматривали Его присутствие в доме или на территории римского правителя Понтия Пилата, который представлял римскую власть в то время. Мы рассматривали, что именно Понтий Пилат исследовал, пред тщательным исследованием своей стороны, вот, как человека власть имеющего, он исследовал Иисуса Христа и уже объявил о том, что он не нашел никакой вины по отношению Иисуса Христа, вот, в том, во всем, в чем обвиняли его иудеи. Мы рассматривали важное соотношение вот, в решении иудеев, в решении Пилата. Если иудеи стремились любым путем предать Иисуса Христа к смерти, то Пилат, будучи язычником, будучи человеком чуждым заветов Божьих обетований, искал причины освободить Иисуса Христа. Вот такая противоположность взглядов. Вот, мы говорили о самом смертном исходе Иисуса Христа на Голгофском кресте, о всех атрибутах, которые присутствовали при смерти Иисуса Христа, и все это при участии свидетельства о том, что действительно Христос взошел на крест Голгофский как Агнец Божий, как жертва за грех. Вот. Дальше мы говорили о том, что произошло уже на самом кресте, это слово, которое произнес Иисус Христос, которое имеет вековую важность в спасении человеческой души, слово «тетелестай», то есть долг уплачен или совершено спасение, как это у нас записано в синодальном переводе, совершилось. И предпоследнее, о чем мы рассуждали, это о чем апостол Иоанн писал, о том, что его кость не сокрушится. То есть, действительно, это последняя была черта его, как Божьего Агнца. Если в 12 главе книги Исход мы с вами читаем о том, что Бог давал указания Израилю в отношении пасхального Агнца, в вопросе исхода их из земли египетской, там написано, одно из предписаний пасхального Агнца было, чтобы они не сокрушали костей, а все, что останется от него, нужно было сжечь на костре, то есть на огне. Вот. И в этом отношении Иоанн тоже свидетельствует, что когда перебили голени у воинов, то, у разбойников, то у Иисуса Христа этого не сделали, потому что мы говорили о том, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно в точности исполнилось. И последнее, мы говорили о том, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, то есть если даже в жизни человека есть моменты, когда он стыдится, когда у него не хватает силы открыто исповедовать Иисуса Христа как Сына Божия, то в жизни Иосифа из Арамафеи и в жизни Никодима мы рассматривали, настал момент, когда нужно было принять решение или отказаться от Иисуса Христа, или исповедовать Его открыто. Вот. И я думаю, что перед этим, и понимая так, Слово Божие говорит о том, что перед этим вопросом или решением стоит каждый человек. Или он должен исповедовать Иисуса Христа открыто устами и сердцем, как образом жизни праведности. Вот. Или он должен отойти от Иисуса Христа, вот как тот человек, который не исповедует Иисуса Христа в своей жизни. Это те темы, которые мы поднимали с вами в прошлый раз на служении. Если у вас возникли вопросы, что-то было непонятно или упущено, с чем-то вы не согласны, у вас возникли свои мысли по дополнению, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся. У кого из присутствующих есть вопросы, братья и сестры? Есть вопросы? Если нет, давайте тогда мы будем начинать сегодня читать 20 главу Евангелия от Иоанна.